Каждый десантник нес по 5 метров подрывного шнура. Вполне достаточно, чтобы сходу соорудить простейшую позицию. Дождавшись, пока десантники споро выложат шнуром линию будущей траншеи, Чейз рявкнул на общей волне. «Бойся!» Кратерный заряд был направленным, но десантники все равно отбежали на положенные 10 метров, и Чейз, убедившись в безопасности, активировал заряд. Грохнуло изрядно, подняв целую стену песка, но основная мощь взрыва ушла вниз. Когда пыль осела, глазам предстала вполне готовая траншея на семерых. Центурионы, как и БМД, окапывались сами. Точнее, быстро работая с суставчатыми лапами, зарывались в песок. Вскоре снаружи остались торчать лишь три головы, увенчанные рогами оборонительных лазеров, да скорострельные пушки, что крепились на спинах киберов. С другой стороны деревни тоже грохнуло. Третье отделение также применило кратерный заряд. Спрыгнув в еще курящуюся дымом траншею, Грегори, примериваясь, облокотился на бруствер и для пробы повел стволом, следя за перемещающимся по стеклу шлема прицелом. «Изумительно. Стреляй, не хочу». 150 метров от бруствера до кромки прибоя. Голый песок и никаких укрытий. Чёрта с два, кто сумеет подойти незамеченным. Грегори вынул из ножен на боку мачете и, пользуясь им как лопаткой, стал подкапывать вал выброшенного зарядом песка. Довольно скоро перед ним сформировалась бойница со вполне приличным сектором обстрела. Грегори полюбовался делом рук своих и, выдвинувшись на пару шагов влево, стал подкапывать вторую. Никогда нельзя полагаться только на одну позицию. Порой запасная может спасти жизнь. «Всем внимание! Первый взвод вошел в деревню. Четные номера – следить за морем, нечетные – приготовиться. И если что, оказать поддержку нашим парням». Грегори оказался под номером 4, поэтому остался недвижим, а оба его соседа и слева, и справа развернулись спиной к морю, готовые в любой момент ринуться на выручку попавшим в западню товарищам. Но шло время, а сигнала опасности все не поступало. Постепенно начало припекать восходящее солнце. И если бы не кондиционеры в скафандрах, сейчас они уже исходили бы потом, зажариваясь в собственной бронированной скорлупе. Эх, будь это исследованная планета, они давно бы откинули забрало, наслаждаясь прохладным морским бризом. Но, увы. Сейчас Грегори мог только фантазировать, представляя соленый запах ветра, да благодарить конструкторов, снабдивших доспехи кондиционерами. А еще его мучило любопытство. Он страстно завидовал первому отделению, что сейчас прочесывало ферму, копалось в вещах аспайров, видело их быт. Стать первым человеком, побывавшим в инопланетном жилище, всяко почетнее, нежели скучать закопанным в песок, в дюжине метров от славы. Наверное, он задумался чересчур сильно, или же скука притупила его восприятие. Как бы там ни было, Грегори привел в чувство истошный крик на общем канале. «Противник!» Кричал Димони, оператор киберсистем, сенсоры которых первыми заметили неладное, а в следующую секунду врага увидел и Отхарн. Это смотрелось даже красиво, когда линия прибоя вздулась, буквально взорвалась десятками и сотнями бурунов. А спайры атаковали из моря. Грегори, даже не успев толком разглядеть противника, вскинул винтовку и полоснул длинной очередью вдоль берега. Но даже раньше, чем он, огонь открыли центурионы. Порвущимся на берег фигурам разом стегнул рой 30-миллиметровых фугасных снарядов. Обладая отличной системой наведения, центурионы били частыми короткими очередями, попросту выкашивая первые ряды атакующих. Береговая черта моментально скрылась за частоколом разрывов. Неясные на таком расстоянии фигурки полетели в стороны, как кегли, но на место убитых из волн вырывались все новые и новые аспайры. Справившись с первым шоком, Грегори прижался к брустверу и, включив увеличение, принялся выцеливать врагов в завесе дыма и брызг. Но каждый раз, как он замечал бегущий силуэт, туда уже летел один из снарядов автопушки киберсистемы. Огневую завесу центурионы построили на славу. Вот только боекомплекта киберы несли всего по 300 снарядов каждый. И при такой интенсивности огня емкости картриджа хватило бы ненадолго. Демони сообразил это даже быстрее, и центурионы вместо очередей стали бить одиночными. Вот теперь нашлись цели и для десантников. Своего первого Грегори завалил, сам того не поняв. Просто крестик прицела пересек непривычный, нечеловеческий силуэт, и он тут же машинально нажал курок. Баллистический компьютер винтовки хорошо рассчитал упреждение, и две пули короткой очереди ударили по ногам Аспайра. Отдача подбросила ствол, а когда Грегори сумел вновь направить прицел на прежнее место, то увидел, как катается по влажному песку, зажимая рану, одетый в темно-бордовый панцирь Аспайр. Прежде чем поставить точку в агонии ящера, Грегори успел мимоходом поразиться спокойствию, с которым только что тяжело ранил живое существо. Разумное существо. Подумал и, подведя прицел к пузатому грушевидному туловищу, выстрелил. Штурмовая винтовка ВМ-15А2 в режиме автоматической стрельбы разгоняла трехграммовые вольфрамовые пули до 1,5 км в секунду. Раньше этого вполне хватало для поражения сепаратистов, обычно лишенных бронежилетов. Но, видимо, персональная броня Аспайров ничем не уступала бронекостюмам десанта. Аспайр, в грудь и живот которого угодило не менее 2 пуль, лишь дернулся, но не затих. «Сержант, их броня держит очередь!» Чейз среагировал моментально. «Отделение, стрелять одиночными!» При стрельбе одиночными скорость пули повышалась почти вдвое, а значит, ее кинетическая энергия возрастала в 4 раза. Вот только отдача. Пусть даже отдача гауссовки не шла ни в какое сравнение с отдачей древнего порохового оружия, равняясь лишь импульсу вылетевшего снаряда. Но все равно отдача при 3 км начальной скорости ощутимо толкала винтовку в плечо. Грегори переключил на одиночные и, тщательно прицелившись, выстрелил в подранка. Винтовка сильно дернулась в его руках, и когда, восстановив контроль над оружием, он вернул прицел к раненому Аспайру, тот уже лежал без движения. Входя в боевой раж, Грегори гортанно рыкнул и поймал в прицел следующую мишень. 7 засевших в траншее десантников частой стрельбой, казалось, приостановили натиск. К тому же сзади грохнуло орудие БМД, взметнув среди наступающих фонтан разрыва. Но из воды рвались все новые и новые фигуры. И они тоже вели огонь. В запале схватки Грегори сначала не понял, что происходит, но потом тренированный рассудок все-таки выхватил из какофонии боя новую тревожную нотку. Впереди, где из пляжа торчали плюющиеся огнем автоматические пушки киберов, вскипал песок. Завороженный этим зрелищем, Грегори даже прекратил стрельбу, стараясь сообразить, что же такое там происходит. И почти сразу понял. Со стороны атакующих к окопавшимся роботам неслись сотни ярких сияющих пучков, что оканчивались небольшими фонтанчиками разбрызганного песка. Там после них оставались мелкие, покрытые стекловидным расплавом кратеры. А когда такой пучок накрывал кибера, то у того на броне вспыхивали искрящиеся пятна и, медленно остывая, багровели, сходя на нет. Больше всего это напоминало стрельбу из десятков, а то и сотен автоматических дробовиков. Вместо свинцовой дроби, в которые заряжали крошечные плазменные шарики. Броня центурионов эту дробь держала, но прямо на глазах Грегори точно прилетевший пучок дробинок перебил один из 2 лазеров ближнего действия, что рогами торчали над головой центуриона. Конструкторам кибера поддержки и в страшном сне не могло привидеться, под каким шквальным огнем придется функционировать их детищу. Толпа аспайров, пусть и выкашиваемая шквальным огнем, оставляя на каждом метре пляжа тела, все ближе подбиралась к позиции отделения. Огневой мощи горстки десантников банально не хватало. Грегори стрелял почти не целясь, а спайры неслись по песку столь плотной толпой, что каждый выстрел находил свою цель. Пока что им удавалось выбивать первые ряды, сдерживая этим волны нападающих. Грегори на секунду отвлекся оценить обстановку на тактической карте. Судя по всему, первое отделение уже спешило им на помощь, огибая главное строение по центру фермы. Он оглянулся и поразился тому, как густо испятнали попадание лобовую броню их БМД. Чудом казалось даже то, что машина все еще могла вести огонь. Ствол орудия напоминал сыр. Столь часто покрывали его оспинки от попавших дробинок.